Глава 15. В тот день я проснулась от того, что все мое тело пылало, а я не понимала, что происходит. Мне казалось, что глаза кипят, а внутри меня бушует пламя. Представьте, что вы заперты в бревенчатом доме, и он горит. Во рту было сухо, губы потрескались, в ушах стоял пугающий вакуум, а руки и ноги казались онемевшими и тяжелыми, как камни. Простынь подо мной была вся влажная и скомканная. Я вскочила, чуть не рухнув с верхнего яруса. С трудом спустилась и, схватив полотенце и форму, побежала в купальню. Было 6 утра, все еще спали, ведь до подъема оставался целый час. Я надеялась привести себя в чувство, стоя под ледяными струями, но в этот раз они не помогали. Уперевшись в стену руками, пыталась понять, что же происходит. В голове плыл туман, и меня пошатывало. Я старалась дышать, но горло перехватывало, и хотелось выкашлять из себя потоки энергии, которые терзали тело. Кожа покрылась мурашками, но мне казалось, что она вот-вот начнет источать пар. Я выключила воду и пошла в раздевалку. Натянула форму, прошлась по пустому длинному коридору до двери к лестнице и взглянула на часы. Только тогда до меня дошло. Сегодня мой день рождения. Мне исполняется 20. Вот и настал день, которого я так боялась в топе. День, когда сила достигает пика, и теперь энергия бурлит во мне на полную катушку. Я закинула полотенце в комнату и пошла в правое крыло. Мне нужно было поговорить с Айс. Но когда я пересекла двор, то увидела, что второй блок уже не спит. Идти мимо остальных в таком состоянии было опасным. Я не знала, как смогу среагировать, если кто-то из них остановит меня, бросит что-то гадкое в мою сторону. Пришлось развернуться и бегом вернуться в наше крыло. «Девочки вряд ли смогут мне помочь», — подумала я и, обхватив себя руками, стала подниматься по лестнице. Не знаю, зачем, но я дошла до последнего этажа, где в конце коридора, как я слышала, жил Гай. Словно энергия вела меня к нему. Слава скалам, он ни с кем не делил комнату. Подойдя к его двери, я уже не знала, что с собой делать. Сердце готово было выскочить из груди, руки тряслись, а я покрылась испариной. Я постучала и стала ждать. Он не открывал, постучала сильнее. Я уже готова была ломиться в его дверь, но в следующее мгновение она отворилась. Заспанный Гай стоял передо мной в одних трусах и пытался разлепить глаза. Увидев меня в таком состоянии, он тут же проснулся. Оглядел меня, потом быстро взглянул на себя. Я, ничего не сказав, ввалилась к нему. Он быстро пошел к шкафу и натянул на себя комбинезон. «Аида, что с тобой?» — спросил он, подойдя ко мне. «Не знаю», — соврала я. «Но энергия меня убивает, и я не знаю, что делать», — тихо добавила я. «Небесный свод, садись на кровать. Пить будешь?» Я кивнула, и он тут же налил мне воды из графина. Я сделала несколько больших глотков, но легче, конечно, не стало. «Как давно ты это чувствуешь? Может, у тебя переизбыток? Когда ты скидывала энергию?» «Вчера все было хорошо. Я не знаю, как такое...» Опять начала лгать я, но эти слова резали язык, и я замолчала. Гай посмотрел на часы, потом выглянул в окно. «Скоро подъем, мы не успеем сходить к обрыву. Нас могут увидеть. Дай подумать». Он принялся расхаживать по комнате, а я словно начала терять связь с реальностью. Очертания предметов расплывались, зато звуки его шагов оглушали. Я даже слышала, как он сжимает челюсти, чувствовала его энергию, которая беспокойно циркулировала в нем, вибрировала, и эти волны передавались мне. «Давай попробуем использовать воду», — сказал он. Я попробовала встать с кровати, но меня повело. Гай подскочил и успел подхватить, чтобы я не рухнула на пол. От его прикосновения по телу пошел разряд. Он словно разбудил меня и привел в чувство. Я осмотрела его комнату. Одна кровать, стол, тумба и шкаф, а еще дверь в стене. «Что там?» «Привилегия третьекурсника. Собственная купальная кабина и туалет. Пошли». Он, наконец, пустил меня внутрь. «Придется раздеться», — извиняясь, сказал Гай. «Будет странно, если ты вся мокрая выйдешь из моей комнаты. Будет странно, что я вообще выйду от тебя утром, но мне плевать». Я стянула с себя форму и осталась в трусах и повязке на груди. Гай пытался не смотреть, но мне хотелось его взгляда. Я вошла в кабину и включила воду. Гай тоже стянул комбинезон и встал рядом со мной. «Что делать?» — спросила я, чувствуя, как возбуждение окутывает все мое тело. «Нам нельзя пользоваться силой, но я знаю, что ее можно попробовать отдать воде. Правда, у меня еще ни разу не получилось. Ты должна словно стать одним целым с потоком и пустить в него энергию». Я попыталась сделать, как он говорил, но все мои мысли были только о его накачанном торсе, о том, что Гай стоит рядом со мной, раздетый и мокрый. «Извращенка, однозначно», — подумала я, но все еще не отрываясь, смотрела на струи воды, стекавшие по его телу. Он взъерошил волосы, как будто это помогало ему думать. А мне думать это только мешало. Я уставилась на его сочные влажные губы. Он поймал мой взгляд, и я увидела в его глазах желание, которое он пытался сдержать. Его зрачки потемнели, дыхание участилось, мышцы напряглись. Моя рука потянулась к нему, и пальцы прочертили тропинку по широким плечам, груди, рельефному прессу. «Мы не должны», — выдохнул Гай, но я сделала шаг к нему, обняла его за шею и впилась в его мягкие горячие губы. На мгновение он замер, а потом обхватил меня за талию и прижал к себе. Я оторвалась от него и громко выдохнула, а затем втянула новый глоток дурманящего воздуха. Он нежно убрал с моего лица мокрые пряди волос и с таким трепетом прижался к моим губам, словно много дней мечтал об этом. Его энергия окутывала меня, сплетаясь с моей. Вокруг нас появился купол, который ограждал от воды и всего окружающего мира. Я покусывала его губы, целовала их, все сильнее вжимаясь в Гая. Мои ногти впивались в его кожу, разжигая огонь, который горел синим пламенем в нас двоих. Он оторвался от меня, посмотрел прямо в глаза, и вода вновь обрушилась на нас. «Если ты делаешь это только из-за сброса энергии...» «Заткнись», — сказала я и вновь притянула его к себе. Его губы собирали капли с моего лица, шеи, плеч и ключиц. Он стянул с меня мокрую повязку и обхватил губами сосок. Его зубы прикусили его, и по телу прошла волна энергии, раскаленная, как плавящийся металл. Его язык ласкал мою грудь, а поцелуи оставляли горячие следы. Он стал спускаться ниже и, встав на колени, уже зацеловывал ребра и живот. Я потянула его наверх и вновь прильнула к его жаждущим губам. Я стянула с себя трусы, он сделал то же самое. И в следующий миг мы стали единым целым. С каждым его движением меня уносило в круговорот эмоций и нарастающего возбуждения. Ничего не существовало, кроме него и меня, кроме горячих тел, движений, наших энергий, которые сплелись в тугой канат и связали нас. Гай наращивал темп, его движения становились резче и настойчивее, словно он знал, чего я хочу. Никакой неуверенности, никаких сомнений. Он вел меня вперед, контролировал, управлял. Я чувствовала его силу, страсти и всепоглощающее желание. Я знала, что пик уже близок, что скоро настанет момент безумия и избавления. Воздуха не хватало, по всему телу шла дрожь, а в мыслях было только желание и чувство любви. Я любила его каждой клеточкой своего тела. И вот эта любовь взорвалась во мне серебристо-голубым цветом. Я вскрикнула и хотела оттолкнуть его, чтобы не обжечь, но Гай схватил меня за руки и притянул к себе. Потоки энергии шли через наши тела, растекались по венам, пульсировали в каждой частице кожи. Такого наслаждения и необъятного чувства счастья я не чувствовала еще никогда. Я закрыла глаза, и мне казалось, что от моей кожи вверх поднимаются капли энергии, и танцуют вокруг нас. Моя голова лежала на плече Гая, а он гладил меня по мокрым волосам. «Ты как?» — спросил он, не отстраняясь. «Великолепно», — ответила я, не подумав. На что Гай тихо засмеялся. «Тебе надо научиться контролировать себя». «Знаю». Гай чуть отстранился. «Я попробую узнать, что могло это спровоцировать». «Не стоит. Мне уже легче. Надеюсь, нас не выгонят с утёса из-за моего всплеска». Я поставил блок. Уловители не должны были среагировать. Но если среагировали, всю вину я возьму на себя. Еще чего. «Ни за что тебе этого не позволю». Гай посмотрел мне в глаза. «Ты невероятно красивая, Аида». Я почувствовала, как мои щеки запылали. «Скоро подъем», — сказала я. «Вообще-то он уже был». «Я не слышала». «Еще бы», — усмехнулся он и вылез из кабины. «Перестань». «Что?» «Подтрунивать надо мной», — возмутилась я. «Как скажешь», — ответил Гай, взял полотенце и обернул меня. Я собралась так быстро, как могла, но ноги подкашивались, а тело было размякшим и неспособным ни на что. «Кстати, у меня сегодня день рождения», — не удержавшись, выпалила я. В топе день рождения был приговором, но здесь мог стать праздником, которого у меня не было последние 4 года. «Ты шутишь?» — изумился он. «Почему не сказала раньше? Я бы приготовил подарок». «И какой же? Пустил в личную купальню?» Он взял меня за ладонь, соединил наши пальцы и притянул к себе. «Поздравляю», — сказал Гай и поцеловал в губы. Большим пальцем он погладил меня по лицу, и сердце защемило от его нежных прикосновений и одновременно от мысли, что все, что он обо мне знает, — ложь. Я отстранилась, пытаясь спрятать взгляд. «Спасибо. И подарок ты мне уже сделал. Спас меня от самой себя». «Тебе сегодня 18?» «Да», — опять соврала я. «Может, твоя энергия решила не ждать 20?» «Возможно». И опять ложь. Опять и опять. «Я попробую поискать какую-нибудь информацию о таком явлении», — добродушно сказал Гай. Я поцеловала его в щеку и вышла из комнаты. Когда вернулась к себе, Хлоя и Люма были уже собраны, и на их лицах читалась тревога. «Честь скалам, ты вернулась! Где ты была, Аида?» Я смогла только улыбнуться. «Так, мы тут места себе не находили, не знали, что и думать. Вдруг с тобой что-то случилось или ты пропала? А ты? Ты была у Гая? Развлекалась, пока мы с ума сходили?» «Так получилось», — сказала я, почти извиняясь, и попыталась стянуть с себя улыбку, но она накрепко приклеилась к лицу. «И каково это? Гай горяч, не так ли? Я тебе завидую», — не унималась Хлоя. «Хватит, я не могу это обсуждать». «Ну нет, расскажи. Это он позвал тебя? Вы теперь пара? Что он говорил?» — спрашивала Люма, смотря на меня. «Не звал он меня», — выпалила я. «Мне стало плохо. Энергия бушевала. Я и не знала, к кому еще пойти. Он же энергик, как и я». «Так мы тебе и поверили», — усмехнулась Хлоя. «Честно. А что с энергией-то?» «Не знаю. Может, из-за дня рождения?» «У тебя сегодня?» — уперев руки в боки, спросила Хлоя. Я кивнула. «А вот этого я тебе не прощу. Могла бы и предупредить». «Зачем?» «Затем, чтобы мы тебя поздравили. Иди ко мне», — сказала Хлоя и сама подошла и зажала меня в объятиях. Люма присоединилась к ней, и они вдвоем стискивали меня между собой и желали стать наездницей и нарожать детей Гаю. Первую половину дня я летала на крыльях счастья и воспоминаний. Гая видела в коридоре, и он недвусмысленно подмигнул мне. Это было очень мило, и я тут же почувствовала жар и желание. Он понравился мне с первого взгляда, но я старалась отогнать от себя мысли о нем. Он же Гай, наездник и сын Бравия. А еще враг Айс и Итана, хотя я и считаю, что он не должен отвечать за действия своего отца. А я кто? Никто. Обманщица. Но сегодня я знала, что наши чувства взаимны, и это наполняло меня надеждой, что, возможно, он сможет меня простить, когда узнает правду. Ведь у меня не было другого выхода. Но как после этого он будет смотреть на меня? Так же, как и раньше? Или как на врунью? Ту, кто была в топе и сбежала? Преступницу, которую, если поймают, то казнят, сбросив со скалы? Мне 20. В топь меня точно не вернут. Поэтому или со скал, или Люцию на шею и на равнины. Вот что меня ждет, если здесь узнают, кто я. После обеда я притащилась в зал на теоретическое занятие по развитию сил. Все уже сидели за столами и ждали проверки, которую нам обещал устроить командующий. Но у дверей появились Гай и Майя. Они подошли к нему и что-то сказали. Он недовольно кивнул, а потом сказал: «Аида, пройди с ребятами, тебя ждут. Но работу ты все равно должна мне сдать на этой неделе». Я посмотрела на Гая, он опять подмигнул. Я собрала вещи в мешок и вышла из зала. Гай и Майя широко мне улыбались. «Что случилось?» — спросила я. «Пошли, именинница», — сказала Майя и направилась к выходу. «Но куда мы?» «Не переживай, лазить по ящикам командующих не заставим», — подколола она. Гай шел рядом и изображал саму серьезность. Мои вопросы он полностью игнорировал, как и его подруга. Когда мы дошли до тренировочных площадей, я уставилась на Гая. «Что мы тут делаем?» «Я не мог оставить тебя без подарка», — только и сказал Гай и открыл калитку. Мы вошли на площадь, и Гай направился к амбарам. «Сегодня ты познакомишься с моим кондором. Надеюсь, ты ему понравишься. Иначе придется доставать из тебя остальные перья». Я замерла, а Гай и Майя расхохотались в голос. Мы вошли в огромный амбар, где в отдельных загонах находились псы и кондоры. «Я к своему красавцу», — сказала Майя. «Нагоните меня над океаном». «Давай», — ответил Гай. «Нагоним?» — спросила я, догоняя Гая. Мы дошли до большого загона по центру амбара, и Гай остановился. «Подожди меня тут, я должен предупредить беса». «Твоего кондора зовут Бес?» «Ага». «Надеюсь, это имя ему не подходит». Гай открыл огромную дверь и вошел внутрь. Я заглянула в проем и увидела огромное стальное крыло. Мне стало страшно. «Входи!» — крикнул Гай. «Я могу и тут подождать», — ответила я. «Аида, бес не самый терпеливый кондор». Я, сглотнув ком, пошла к проему и переступила порог. Передо мной стояла, потряхивая стальными перьями, огромная блестящая птица. Ее глаза светились голубым светом энергии и пристально смотрели на меня. «Это бес, а это Аида», — сказал Гай, а кондор мотнул головой. «Я ему не нравлюсь?» — прошептала я, не отрываясь, смотря на птицу. «Твое имя. Почему-то он считает, что оно тебе не подходит. Но не бери в голову, у беса жуткий характер». «Ты понимаешь его? Он говорит с тобой?» «Я его чувствую. Он передает мне свои эмоции. Мы же с ним связаны. В нем моя энергия». «Твоя?» «Конечно. Аида, я же энергик. Мне не нужен сгусток, чтобы оживить кондора. Я отдал ему часть себя. Давай, подойди к нему». Я сделала неуверенный шаг, и голова птицы чуть наклонилась вниз. Его клюв был больше меня. Это пугало и вызывало восторг одновременно. Бес еще ниже опустил голову и все смотрел на меня, словно видел насквозь. «Может, Гай отдал ему ту часть энергии, в которой крылись проницательность и интуиция?» «Протяни руку, дотронься до него», — словно не замечая напряжения, радостно предложил Гай. Я смотрела на множество стальных перьев, наточенных словно лезвие, на острые когти, на огромные сложенные крылья. И мне не хотелось его трогать. «Аида, ну хватит трусить. Давай. А то Майя на своем пушке нас не дождется». Бес встряхнул головой и всем телом. И я услышала металлический лязг от соприкосновения его перьев друг с другом. «А теперь самое интересное». Гай взял большое седло и закинул на спину кондора. Затянул ремни крепления на его груди, поправил все, а потом подошел к стене, снял что-то кожаное и взглянул на меня. «Ты же не думала, что на этом все кончится?» Он протянул мне костюм наездника. Кондор чуть расправил крыло, и Гай тут же забрался в седло. Он глазами показал мне на экипировку. «И где переодеться?» Гай засмеялся. «Теперь я раскусила твой истинный план». Я отвернулась к стене и быстро переоделась. Когда я обернулась, Гай протянул мне руку. «Залезай. И не говори, что ты боишься высоты или моего мальчика». Я слабо улыбнулась, пытаясь придумать, как бы сбежать от них. «Я думал, ты хочешь стать наездником. Это твой шанс попробовать, прочувствовать, что это на самом деле». Я сглотнула и подошла к Кондору, но он тут же прижал к себе крыло и мотнул головой. «Бес, не вредничай», — сурово сказал Гай и похлопал его по шее. Но птица только еще раз тряхнула головой. «Бес, у Аиды сегодня день рождения. Мы должны сделать ей этот подарок. Дать почувствовать свободу. Не выставляй меня в дурном свете». Бес огляделся по сторонам, еще раз взглянул на меня и чуть отставил крыло, давая понять, что Гай его уговорил. Перья были прижаты к туловищу, но я понимала, что одним движением он может расправить их, и тогда десятки лезвий вонзятся мне в кожу. От этого становилось жутко. Я бы очень хотела отказаться, но Гай смотрел на меня с таким предвкушением. Он протянул мне руку, и моя энергия подтолкнула меня к нему. Я знала, что ему можно доверять. Я с трудом забралась на крыло, а с крыла еще более неуклюже переползла в седло. Гай пытался сдержать улыбку, но у него это очень плохо выходило. Мне кажется, даже бес тихо хихикал надо мной. А со стороны, когда наездники садились в седло или слезали с них, все казалось простым и легким. Не тут-то было. На утёсе вообще нет ничего простого и легкого. Гай опоясал меня специальным ремнем и пристегнул его к своему. Сам же он был уже полностью прицеплен к креплениям. Кожаные костюмы наездников имели множество крючков и застежек, которыми они крепились к седлу. Пока я не попала на утёс, даже не знала, что все эти штуки на костюмах наездников нужны для дела. «Ты думала, для красоты?» — улыбнулся Гай. «Что-то в этом роде. На самом деле, нам, энергикам, можно и без них. Если научиться управлять общей с Кондором энергией, то она будет удерживать на птице. Я развиваю этот навык, но пока перестраховываюсь. А теперь крепко держись за меня». Я обхватила Гая руками и прижалась к его спине. Бес толкнул лапой ворота и стал вальяжно выходить из загона. Он прошествовал на площадь и стал точить когти об огромные камни, которые стояли вдоль ангара, издавая невозможно противный звук. По коже побежали мурашки, и я попыталась спрятаться за Гаем и зажать уши. «Он у меня характерный!» — крикнул Гай. «Пугает тебя! Но не бойся! Острые когти ему нужны, если мы решим приземлиться где-то на заброшенных скалах. То еще зрелище! А можно нам не приземляться на скалы?» «Я его попрошу, но ни за что не ручаюсь», — усмехнулся Гай. И тут бес расправил свои огромные, потрясающе красивые крылья. Он сделал несколько шагов, ускорился, словно ловя крыльями поток воздуха, и взмыл вверх. Это было безумно страшно. Я зажмурила глаза и попросила Гая вернуться на землю, но, увы, он меня не слышал или не хотел слышать. Я прилипла к его телу, молясь, чтобы не упасть. Бес быстро набрал высоту и стал парить в воздухе, а я ощущала жар энергии, который шел от наездника и его кондора. Когда страх наконец выпустил меня из своих лап, я разжала глаза и увидела темную гладь воды под нами, а сверху — пушистые белые облака. Ветер трепал волосы, а впереди была свобода и бесконечность. Мы летели над океаном, беспечно и безмятежно. Я вдыхала воздух и наслаждалась ни с чем не сравнимым ощущением покоя. Это было невесомо, опасно, но неимоверно искренне. Все эмоции стали чистыми и открытыми. В небе, на спине огромного стального кондора, я была частицей, наблюдателем. От меня ничего не зависело, и я ни на что не влияла. Листок, который парит в небе. Без... Сделал несколько плавных маневров. «Смотри!» — крикнул Гай. «Вон и западные скалы!» Издалека они казались куском обгоревшего камня, который океан пытался отмыть от сажи. Я заметила какой-то блеск на выступе. Он казался чуждым этому мертвому острову. «Что там?» — крикнула я. «Где?» — переспросил Гай. Я пригляделась к скалам, но больше ничего не увидела. Гай повернул беса в ту сторону, и вскоре мы уже пролетали над ними. над ужасающим зрелищем уничтоженной жизни. Я прижалась к Гаю, не желая в столь чудесный день наблюдать подобный пейзаж. Почувствовав это, Гай развернул кондора, и мы полетели над океаном. Вскоре откуда-то справа появилась Майя на своем пушке. Она помахала мне рукой и тут же вместе с кондором ринулась вниз. Они летели так низко над гладью, что вздымали водяной пар. Бес тут же накренился и помчался к ним. «Что происходит?» — спросила я, пытаясь приклеиться к Гаю, чтобы не рухнуть в воду. «Игрище кондоров! Они всегда соперничают друг с другом, так что держись крепко!» Бес молниеносно спустился к воде и, набирая скорость, обогнал кондора Майи и пристроился прямо перед ним. Я чуть отогнулась в сторону и увидела, что он когтями разрезает воду, создавая брызги, летящие прямо пушку в морду. Я улыбнулась. Меня переполнило чувство радости и ликования. Не знаю, были ли это мои эмоции, или я почему-то чувствовала беса и Гая. Когда мы вернулись на утёс, Гай открепил меня от себя, и я спустилась с кондора. «Спасибо тебе, бес», — сказала я. «Ты — главнокомандующий неба!» Он гордо вздернул голову и цокнул клювом. Я чуть поклонилась ему за то удовольствие, которое он позволил мне получить. Гай спрыгнул на землю и посмотрел на меня. «Ну, как тебе мой подарок?» «Это было впечатляюще. Спасибо. Мне еще никогда не дарили такого запоминающегося подарка. А в последние годы мне вообще ничего не дарили». Гай отвел нас с бесом в загон. Я переоделась, и мы направились к академии. «Он живой, Гай!» — восхищенно произнесла я. «Конечно, живой. А ты как думала?» «Думала, он механизм. Их ведь делают из стали». Но энергия оживляет их. Глаза Гая наполнились блеском чистой детской радости. Он все чувствует и умеет передавать эмоции. Он рассказывал и жестикулировал с таким воодушевлением. У каждого из них свой характер, и они могут погибнуть. Наездник и кондор — единое целое, между нами есть связь. Ты почувствуешь это, если станешь наездником. Надеюсь, ты не передумала? Нет, конечно. После такого полета я только убедилась, что хочу им стать. Тогда скоро в нашем строю появится новый оживший кондор, я уверен. А если я не справлюсь? «Разве у тебя есть выбор?»